Я стою на окраине Пномпеня возле маленькой ямы, наскоро вырытой и наскоро набитой проломленными, снесенными человечьими черепами, почему-то одними черепами. С полпотовщины прошел год, а следы такие еще повсюду. По углам ямы четыре прутика палки. Рядом на пустыре в клубах пыли мальчишки с криками гоняют тряпичный мячик. Футбол был запрещен красными кхмерами под угрозой смерти. Яма сверху, метр на метр. Упорно соображаю, сколько в глубину. Метра полтора, не больше. Глубже одному человеку не выкопать. Нет где развернуться, чтобы выбрасывать землю. Нет. Пожалуй, метр. Тупо считаю, сколько там черепов. Ничего не могу с собой поделать. Не уйду, пока не буду знать. Будь-то от этого зависит что-то самое-самое важное. Не могу сосредоточиться. Почему-то вспоминаю, как в начале июля в прошлом году в Москве мне позвонили и сказали: «Ша погибла. Она была дочерью моего друга». Я не знал, что делать. Как вдруг позвонили снова, и оказалось, что я ослышался. Погибла не она, а другая. Тоже на «Ша». Жена другого моего друга. И не в букве дело, а фамилии уж очень созвучны. И вот с тех пор я не могу избавиться от жуткой мысли западни. Будь-то от того, ослышался я или не ослышался, и зависело, кто из них остался бы жить. Начинаю считать сначала. Сбиваюсь. Наконец, досчитываюсь. Сверху 16. Надо помножить на 10-11. Выходит 160-176. Никогда бы не поверил, что столько людей в такой маленькой яме. 160-176 человечьих черепов, таких, как у меня. У всех у нас. У Христа, Шекспира, Пушкина. Это же все равно. Все равно. Кто они, эти 160-176? Кто каждый из них? В каждом черепе был мозг. А там мечты. Мозг выбили, вытряхнули, растекся, сгнил. У каждого черепа снесенного было лицо. На лице глаза, улыбка, боль. А я даже не знаю, 160 или 176 — тоже арифметика. И та неточная. Один череп совсем маленький, явно детский, лицеистский, а внизу, может, их и больше. Мисс Ноу несколько раз мягко тянет меня за рукав рубахи. Машинально вижу, как мальчишки играют, но почему-то не слышу их криков, будто кто-то выключил звук. И точно так же Петруша и Пушкина бы череп снес. И Пушкина бы мозг вытряхнул. А если бы знал, что из Пушкина выйдет, то снес и вытряхнул бы еще и в лицее, как раз после державинского благословения. Вот и вся полифония. А он, Пушкин, чего боялся? Не дай мне Бог сойти с ума. Дай, дай сойти. Я ничего не понимаю. Не понимаю, зачем. Действительно, они все были. Зачем нужны эти Шекспиры, Шиллеры? Зачем Пушкин, Достоевский со своими бесами, со своим уличным пением? Какой к черту Макбет? Какой Борис Годунов? Какая слезинка ребенка? Кто за что ответил? Кого какая гложет совесть? Кто в чем покаялся? Зачем? Кому нужны мы все живые, если мы это не предотвратили? Если это было... Было и было, везде, всегда, в Европе, в Америке, в Китае. Не надо далеко летать. Возвращайся да оглянись. Твой же родной дядя, брат мамы, испанской войны герой, убит в 37-м. Где его могила? А как мама годами ездила в Люберцы сдавать посылки для другого своего брата? Куда-то туда. А все преступление в том, что его Сталин в плен сдал в 41-м вместе с миллионами других, и им же за плен отомстил, а он из плена бежал. с итальянцами партизанил, а потом в Сибири где-то в подвале церковном их держали несколько суток. Стояли вплотную. А все равно, кто устал, осядет и захлебнется, вода чуть не по горло. Так они поддерживали друг друга по очереди, чтоб хоть 5 минут поспать стоя, да еще крысы водяные. В 40-м приехал из Латвии к нам в Пермь. Все впереди, все блестит, молодой, красивый. 4 ромба, лейтенант, всем подарки невиданные. Вся коммуналка у нас собралась, вино, пельмени. Я у него на коленях. Счастливей нельзя. Он про Латвию, как там живут, а потом у меня часы с небьющимся стеклом. Все так и ахнули. Не может быть, не верите? Взял вилку, да по часам, в дребезги. Эх, плохо делают. А после лагерей рассказывал, ни о чем так не мечтал, как об одном. Чтоб комнатка своя, и занавеска на окне обязательно. Хочу закрою, хочу открою. И чтоб чай с малиновым вареньем. И никто не вмешивался. Я ему о часах напомнил. Меня самого, как те часы. Да что там, хватит. Капля в море. Не горем же хвастаться. Вон, Бахтину повезло. В ссылке счетоводом работал. Экая беда. Гений счетоводом. Да он никогда и не жаловался. Вроде Иван Денисович. А сам-то вообще как сыр в масле катался. Подумаешь, из аспирантуры выгнали на 2 месяца. Да пригрозил этот. Годом раньше быть бы тебе лагерной пылью, куром. Насмех. Быть бы. Условное наклонение. А сколько миллионов неусловным наклонением в пыль превратили? Нелюди. Нелюди. А теперь надо перепрыгнуть через поколение 20-го съезда, а то, мол, мы так развратились от этого проклятого 56-го года. От 1 миллионной доли правды развратились. Вот какие мы развратники. Яма, яма. Яма. Какая яма? Вспомнил, какая, которую Пьер Безухов созерцал в оцепенении. Так разве это яма? Разве там убийство? Эк, сравнил. Там еще гуманизм, эстетика. Там расстрельщики-французы стеснялись. А в России в 19 веке один палач на расхват был. Как его? Перед отлетом Адамович дал карателей прочесть в рукописи. Неужто напечатают? А у него еще присказка о Сталине есть. Называется дублер. Все одно и то же. И все это где-то есть, есть и есть. И все это снова, снова и снова где-то может быть. И все это непременно где-то будет еще и еще. Все абсолютно бессмысленно. Где-то там, как на другой планете, в другом времени, кипят в вате, в тумане какие-то дискуссии, интриги. Полифония, не полифония, есть самообман, нет самообмана. Ах, не упрощайте, не упрощайте, ах, все сложнее, все тоньше, относительнее. Все вопросы погашены. Все абсолютно опостылило. Знаю, знаю, все равно нельзя так думать, нельзя так чувствовать, не положено. А почему, собственно, нельзя? Кем? Кем не положено? А если всей земле этой череп снесут? Череп снесем. Кому хранить? Куда хранить? Вот смешно-то. Нерешенным останется вопрос, можно или нет ставить бесов в театре или в кино. А еще вот беда. Кто-то кого-то недозаклеймит, кто-то на кого-то недостучит, кто-то недотрусит, а кто-то кого-то не успеет обскакать в карьере, опоздает бедненький. Всего-всего на 5 минут опоздает. Ему и всеобщего спасения не надо, если там счеты с кем-то свои не сведет. Зато ему и всеобщая смерть не страшна, если до нее исхитрится их свести, если успеет кому-то отомстить за собственное ничтожество. Homo sapiens. А кто-то недолюбит. Кто-то недодумает, недопишет, недоговорит мысли. Слова такой невозможной красоты, что... Я ничего не понимаю в эти минуты, когда времени нет. И вдруг понимаю все. Понимаю, что так больше нельзя, так дальше нельзя. Вот что не положено. Понимаю. И, может быть, впервые. Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце, и посмотрите на него. Разве оно не мертвец? Всюду мертво, и всюду мертвецы, так? А вот это так. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей смеются. Но как мне не веровать? Я видел истину. Не то, что изобрел умом, а видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки. Это так? Так? А если я тоже видел истину? И прежде видел, и сейчас вижу, и не живой ее образ, а мертвый труп я ее вижу, и не труп, а череп. Пустой череп истины. Вдруг спохватываюсь. Конечно, яма все-таки меньше метра. Она же сверху рылась, а не изнутри. Я в другом месте, около Толсленга, видел, как рыл такую же один кхмер. Слабый, кожа до кости. Я еще подумал, у них и сил нет рыть глубоко. Значит, их меньше там. Может, на целую треть, а может, и наполовину. Какое-то опять жуткое чувство, будто именно от моего подсчета все и зависит сейчас. Зависит, жить или не жить этой трети, этой половине или другой. Я ошибусь, а им как? Тряпичный мячик попадает вдруг прямо в яму. Мальчишки весело вытаскивают его. Оцепенение проходит. Все вокруг становится оглушительно громким, будто опять кто-то включил звук, включил время. Мы с мисс Ноу идем к автобусу. Потом ночью запишу все это бессвязно в блокнот. У ямы хроника 3 минут. Последняя запись. Абсолютная безнадежность. Нет у меня таких слов. Их вообще, наверное, нет, чтобы рассказать обо всем этом. Хотя одно-то слово знаю уж точно. С 54-го года знаю. Не постой, за волосок головы не станет. Сейчас 1988 год, но когда очерк «Зачем хроникер в бесах» вышел в 81-м, ни о какой открытой критике сталинщины не могло быть и речи. Мне и в 84-м в литературке вырезали упоминание о 20-м съезде. Поэтому я вынужден был как бы растворить эту критику в тексте, однако совершенно сознательно расставил несколько ее знаков. Полпотовская Кампучия называлась там «Опустелым домом». Я имел в виду, что именно так о нашем доме в дни сталинщины сказала Ахматова, и под таким же названием вышла сначала повесть о 37-м годе Лидии Корнеевны Чуковской, Софья Петровна. Но главное — не в этом. Очутившись в Кампучии, я как никогда остро, как бы физически понял то, что, казалось, понимал и раньше, когда писал о маоизме, имея в виду и сталинщину, а именно, не может быть горе другого народа предлогом для намека на горе свое. Понял, что такая аллюзия безнравственна. И кампучийский сюжет здесь мне хотелось описать так, как я его тогда понимал и сейчас понимаю, как страшную беду, разыгравшуюся на глазах всего мира. Кому какое дело было до маленьких кампучийцев? Не думать о своем я, конечно, не мог, но кампучийское как раз и китайское тоже вдруг стало своим. тем более что мы через все это прошли первыми. Еще об одном. Как раз накануне моего отлета в Кампучию наши войска вошли в Афганистан. В своем кампучийском блокноте я нашел такую запись. Че об Афганистане. Это мой старый друг, человек необыкновенно совестливый, умный и реалистичный. Не понимаю, кому это надо, зачем? И что из этого выйдет? А на 19-й парк-конференции выяснилось, что даже некоторые члены Политбюро не были уведомлены об этой акции. 19-я всесоюзная парк-конференция КПСС состоялась в июне-июле 1988 года, сыграла важную роль в проведении политических реформ в СССР. Однако можно быть уверенным, и у афганской войны будут, наверное, уже есть свои хроникеры. А дублер Адамовича, хроника сталинских снов, хотел всех под микроскоп Бериевский посадить, а в конце концов сам угодил под микроскоп нормальный. Зрелище не из приятных. Диагноз — неизлечимый нравственный спидоносец. В убогом его воображении, абсолютно лишенном культуры, питаемом лишь тщеславием и завистью, подозрительностью и мстительностью, такая ситуация не была предусмотрена, хотя он, конечно, считал себя великим мастером заметания следов своих преступлений. Стал быть, струсил. Но и тут воображение его оказалось слишком убогим. Все его грязные кровавые швы выходят наружу. Даже ему всех хроникеров уничтожить не удалось. Все хроники сжечь. Вывод. Как никогда нам нужна честная хроника всей нашей жизни. Хроника жизни всей страны. А сегодняшней жизни особенно.